Эпилог. Арсений, на выход! Свободен! Забираю телефон и личные вещи. Выхожу из мрачного коридора на яркое солнце. И щурюсь, не видя ничего перед собой. Слишком ярко. Не то чтобы я жалуюсь. Кожу тут же нагревает солнечный свет, и это очень приятно после сырой камеры. Дина стоит возле моей тачки у капота. Я не вижу ее глаз, она в больших дымчатых очках. Подхожу впритык, замирая перед ней. Сердце колотится, оно чувствует, что его заключение закончилось тоже. Поднимаю ее очки наверх, заглядываю в глаза. Глаза заплаканы, под ними синяки от недосыпа. Переживала. И, подтверждая догадки моего измученного органа, Дина наконец-то обнимает меня сама. «Привет, мой Барсик», — шепчет она подрагивающим голосом. «Я так боялась, что тебя не отпустят». Ну вот, теперь я прощен по-настоящему. А я был уверен, что отпустят. Наша легенда прокатила, да и Пашка нанял мне хорошего адвоката перед отъездом. Наши показания закончились обыском в доме Кости и его кабинете. А там менты нашли много вкусного из его запасов, включая заряженную водицу в кулере. И теперь его статья переквалифицировалась в более серьезную — за хранение. Да, помню, Пашка что-то там говорил, что подлецы всегда погибают от своего же оружия. Но с учетом того, что кроме как от нокаута Куницын никак не пострадал, то какой с Дины, вернее, с меня, может быть, спрос? Обнимая Дину, успокаивающе поглаживая по спине, она ложится мне на плечо, и мы замираем так. Не знаю, был ли у нас другой путь навстречу друг другу, но я учусь быть благодарным тому, что случилось. Закрывая глаза, отыскивая ее губы, и мы целуемся. Долго, глубоко, медленно. Отрываемся друг от друга. Смотрим друг другу в глаза снова и опять закрываем их, встречаясь губами. «Эй!» — выходит мент, открывая ворота. «Заканчивайте тут! Проезд перегородили!» И мы, пряча улыбки, садимся в машину. Кусая нежелающие расставаться с улыбкой губы, я везу нас домой. Едем мимо снова моего бара, потому что Куницыну грозит десятка, а за 10 лет я здесь все переиграю. Аренду он платить не сможет, значит, договор с ним автоматически будет расторгнут, и арендодателю будет выгодно перезаключить его со мной. Думаю, и свой ипотечный дом он потеряет тоже. Аренда не покроет ипотеки, и банк заберет его. Все остались при своих. «Заедем? Там Мигель с Жанной тоже за тебя волнуются». Отрицательно кручу головой. «Я им напишу, что все в порядке. Завтра зайду. Хочу домой. В душ. И тебя». Встречаемся на секунду горячими взглядами. Встряхиваюсь и тут же перевожу свой на дорогу. «Они нормально справляются?» «Да», — кивает Дина. «Пришлось, правда, немного подключиться. Мигель не решался сам распоряжаться деньгами из кассы, а платить поставщикам надо, поэтому позвонил мне». «И отлично», — сжимаю ее коленку. «Это наш с тобой бар. А из Чикаго увольняйся. Я переделал сцену, там теперь будет твоя программа вместо стриптиза». Улыбаясь, Дина отводит глаза. «А Алиса где?» «У мамы». «О! Костерит меня?» «Еще как!» — вздыхает Дина. «Но Алиска действует на нее умиротворяюще. При ней костерит только шепотом». «Да, морщусь я. Фигня. Она всегда так, ты же знаешь. На самом деле тоже переживает. Паркуюсь у дома. Диночка. Открываю бардачок, достаю выкупленное кольцо. Ты выйдешь за меня?» Протягиваю на ладони. «Еще разочек». «Где ты его взял?» — растерянно смотрит она. «Я же продала его!» «Рукописи не горят», — ухмыляюсь я. «А наша еще даже не дописана. Давай скорее перевернем эту главу». «А что будет в следующей?» — кусает губы. «Мы выкинем все осколки, чтобы дома было чисто. Закроем покрепче двери и останемся только ты, я, Алиса и еще один маленький Барсик. Веришь мне?» Дина протягивает пальчики, позволяя мне вернуть кольцо на законное место. «Верю».